Но он тут же ошеломился, потому что когда он повернулся, то увидел, что именно Дуань Линтянь стоял в том месте. Как такое возможно? Байхай остолбенел, не веря своим глазам. Дуань Линтянь ведь точно только что сражался с ним в лоб. А так как он сфокусировался на нем вперед себя, то совершенно не следил за тем, что творится у него за спиной, поэтому и пострадал от скрытой атаки. Но когда он получил удар и отправился в полет, то заметил, что тот Дуань Линтянь, с которым он сражался, уже исчез, но за спиной появился уже другой. Кроме того, именно Дуань Линтянь нанес ему удар со спины. Он мог дать 100% гарантию, что абсолютно невозможно, чтобы Дуань Линтянь незамеченным смог переместиться к нему за спину ради такого удара. В этот момент он даже подумал, что если бы Дуань Линтянь не единственным парил посреди арены, то возможно у него имелся брат-близнец. Что только что произошло? Зашумели зрители арены. Произошедшее вызвало у них недоумение. Изначально, когда они увидели, как Дуань Линтянь ринулся на Байхая, то сейчас они начнут бой лоб в лоб. Но в мгновение ока Дуань Линтянь переместился в сторону, а затем оказался за спиной Байхая. После последовал и сам удар. Однако в данный момент и случилось нечто неожиданное. Байхая проигнорировал его, атаковав копье пустой воздух впереди себя, словно именно так находился его противник. Вот почему они подумали, что Байхай лишился рассудка, а впоследствии они увидели, как Дуань Линтянь суровым ударом ладони отправил того в полет. Разумеется, теперь они подумали, что Байхай проиграл. Проницательный человек сразу поймет по внешнему виду Байхая, что тот не сможет сражаться с Дуань Линтянем в таком состоянии. Они же не обсудили предварительно ход боя, чтобы вызвать подобное представление, невозможно. Байхая, молодой принц императорской семьи династии Дархан, поэтому мог бы он опуститься до подобного, если они не притворяются, то как ты объяснишь подобное? Зрители арены шумели, так как были ошеломлены увиденным. Но, конечно, среди зрителей хватало представителей мастеров начертаний стадии толкования пустоты. Каждый раз они выпускали свою духовную силу во время битв. Ранее, в тот миг, когда Байхая атаковал, они четко ощутили, что его окутала духовная сила со всех сторон. А когда они захотели выяснить происхождение той духовной силы, Байхая уже был отправлен в полет и тяжело ранен Дуань Линтянем. Та духовная сила тоже исчезла. Старейшина Лю, что это была за техника, я не знаю. Кажется, то была техника, исполняемая при помощи духовной силы. Но не только. Та духовная сила далеко не слаба, а принадлежала она Дуань Линтяню. Та духовная сила соответствовала второму уровню стадии толкования пустоты. Я не подозревал, что простой боевой мастер девятого уровня стадии посвящения пустоты на самом деле сможет владеть такой поразительной духовной силой. Возможно, он встретил некую удачу, но то лишь вторично. Куда более важно, что за технику он применил только что. Старейшина Кун, среди мастеров начертаний твоя духовная сила самая мощная. У тебя есть зацепки? На трибунах первого класса множество знакомых друг с другом мастеров начертаний уже вовсю обсуждали произошедшие через голосовые сообщения. Глава 711. Призрак пламени. Вскоре все мастера начертаний в унисон посмотрели в сторону зрительской трибуны первого класса, что принадлежало клану Фэн. Старейшина Кун наоборот изумился, когда получил столько вопросов от мастеров начертаний. Дуань Линтянь, ты полагался на свою духовную силу, чтобы высвободить своего рода навык? На самом деле он сразу определил, что Дуань Линтянь своей духовной силой окутал Байхая, но не знал, для каких целей. Однако он сделал вывод, что поведение Байхая определенно завязано на окутавшей его духовной силе. Как мастер начертаний стадии толкования пустоты, даже он сам не мог высвобождать никаких навыков через духовную силу, чтобы воздействовать на человека. Поэтому, отметив необычайность ситуации, он сразу пришел к выводу, что произошедшее явно как-то связано с Дуань Линтянем. Примерно более или менее как и в случае с Цзышаном. Данную секретную технику я встретил случайно. Дуань Линтянь совершенно не дрогнул от вопроса старейшины Куна, поэтому просто ответил ему заранее заготовленный ответ. Старейшина Кун сперва удивился, а затем переспросил. «И ты думаешь, что я поверю? Это так важно, верите вы или нет?» Вопросом ответил парень. «Верно, так ли это важно? Ведь ясно как божий день, что Дуань Линтянь не хочет об этом распространяться, а если парень не хочет рассказывать правды, то старейшина Кун не сможет докопаться до правды». Но старик не стал настаиваться, поэтому передал его слова другим мастерам начертаний. «Я лишь немного знаю о том навыке Дуэнь Лин Теня, не более чем своего рода секретная техника, которую он получил по случайности». Ответ старика поразил других мастеров начертаний. «Очередная секретная техника, да еще и случайно полученная», мастера начертаний стали переглядываться, словно хотели спросить друг у друга. «Ты веришь?» Но даже если он и не верили, то ничего не могли поделать, поэтому что сами не могли дать объяснение тому, что вытворил Дуэнь Лин Тянь. Демоническая техника. На трибуне первого класса Цзы Янь побледнела, слегка задрожав от ужаса, пока император и остальные его сторонники выглядели недоуменно. Она на личном опыте испытала его технику, поэтому знала, насколько она ужасна. «Брат», Цзы Янь сразу повернулась в сторону Цзышина, что парил в небе, а затем послала ему голосовое сообщение. «Демоническая техника Дуэнь Лин Теня слишком ужасающая. Принц Хао беспомощен против нее. Янь, не стоит волноваться. Разве Бай Хао также не был беспомощен против меня?» Слегка покачал головой в ответ парень и успокоил девушку, передав ей свою уверенность через голосовое сообщение. Цзы Янь вспомнила способности своего брата, поэтому то облегченно вздохнула, но не перестала волноваться. «Старейшина-призрак, вы только что сказать, что Дуэнь Лин Тянь высвободил навык души». Цзы Шан холодным и равнодушным взглядом посмотрел на Дуэнь Лин Тяня, а своими мыслями погрузился в разум, словно с кем-то общался. «Да». Призрачный и старческий голос прозвучал внутри разума Цзы Шана. «Даже если я и не знаю, почему ребенок вроде него способен использовать навык души, как своего рода атаку духовной силой, которой владеют лишь эксперты стадии боевых императоров. Но я уверен, что он использовал особый вид иллюзорного пространства, чтобы воздействовать на Бай Хао, а затем и победить его. Навык души иллюзорного пространства, что это?» Цзы Шан пребывал в недоумении. «Навык души иллюзорного пространства – это навык души, что выстраивает иллюзорное пространство при помощи духовной силы лишь при помощи силы мысли, поэтому позволяет заключить в него человека и сотворить с ним что душе угодно», — ответил призрачный голос. Цзы Шан прищурился, а затем вздохнул про себя. «Таким образом, когда я пришел на соглашение 2 лет в секту Меча Семи Звезд, он использовал тот навык на мне. Благодаря ему он заставил других подумать, что я потерял рассудок. Когда он вспомнил ту ситуацию на арене жизни и смерти в секте Меча Семи Звезд, то выражение Цзы Шана испортилось. В то время он подумал, что Дуэнь Лин Тянь высвободил своего рода демоническую технику, но даже не догадывался, что то на самом деле навык души иллюзорного пространства. «Старейшина-призрак», теперь его голос слегка дрожал. «Раз он способен высвобождать такой ужасающий навык души, тогда не означает, что я все равно проиграю. Я не смирюсь с поражением». Закончив фразу, от него так и веяло нежеланием. «ХМПФ, ты и вправду думаешь, что навыки души иллюзорного пространства непобедимы под небесами?» Холодно фыркнул призрачный голос, а затем продолжил. «Навык души иллюзорного пространства лишь эффективен против тех, чья духовная сила слабее носителя или же равно ему, а также ее владелец является мастером начертаний. Если ты позволишь мне временно взять под контроль твое тело, моя незавершенная душа сольется с твоей душой. Тогда даже если твоя духовная сила не сравнится с той, что была в меня на вершине сил, но все равно она далеко превзойдет духовную силу того мальчишки. Поэтому его навык души окажется бесполезен». Презрительно закончил объяснять тот голос. Цзы Шан сразу обрадовался. «Раз дела обстоят таким образом, тогда я буду вынужден вас побеспокоить. Помни свое обещание, иначе я, призрак пламени, поставлю на кон свою незавершенную душу, чтобы заставить тебя страдать. Ты уже знаешь, что у меня хватит для того способностей». Теперь тот голос начал угрожать Цзы Шану. «Да-да», сразу ответил Цзы Шан, не подвергая его слова сомнению. Даже если нечто и скрывалось в глубинах его разума и представляло из себя лишь незавершенную душу, что была не способна взять под контроль его тело, но способности и происхождение данной души он более чем ясно представлял. Он знал, что та душа являлась ужасающим существом, которое сейчас выступало в роли обоюдоострого меча. Если он будет использовать ее мудро, то сумеет прикончить мириады врагов, а если же глупо, то наоборот погибнет сам. «Дуэнь Лин Тянь, возможно, даже в мечтах ты не представлял, что твой навык души теперь совершенно бесполезен против меня, верно. Как только незавершенная душа старейшины-призрака временно сольется с моей душой и получит временный контроль над телом, моя духовная сила далеко превзойдет твою. Цзышан пристально уставился на Дуань Линтяня, холодно ухмыляясь. В этот момент его сердцебиение успокоилось, так как теперь он не волновался по поводу демонической техники Дуань Линтяня. «Дуань Линтянь, что ты только что со мной сделал?» Низким голосом спросил Байхао у Дуань Линтяня. Услышав его вопрос, помимо группы мастеров начертаний, все остальные люди, включая и Фэну Дао, обратили свой взор на Дуань Линтяня. Дуань Линтянь на некоторое время завладел практически всеобщим вниманием. Он уже давно был готов к подобному, поэтому неторопливо ответил. «Моя ситуация напоминает Цзышана. Я ненамеренно овладел секретной техникой». Его слова, как камень, заброшенный в тихое озеро, моментально вызывал шум зрителей. «Очередная секретная техника? Он же не станет так нагло всех обманывать, верно?» Когда Цзышан применил свою секретную технику, то на его лбу появилось клеймо пламени, а сам он стал обладать силой практик стадии толкования пустоты. Но в случае Дуань Линтяня я не заметил никаких признаков использования секретной техники. Может, эффект его техники и связан с тем, что Байхао лишился рассудка. Возможно, он вызывал галлюцинацию у Байхао. Если так и есть, то данная секретная техника крайне необычайная. Даже если обе секретные техники и выглядели весьма отлично друг от друга, но никто не придавал сомнениям слова Дуань Линтяня. В конце концов, никто не мог дать полного объяснения произошедшему. Секретная техника, Дуань Линтянь тоже знает секретную технику, кроме того, крайне необычайную секретную технику. Видимо, у него все еще есть шанс на победу в боевых соревнованиях династии. Молодые гении из Империи Черного Камня обрадовались. Изначально они отбросили всякую надежду на Дуань Линтяня в победе на соревнованиях. В конце концов, Цзышан положился на секретную технику, чем и заставил их дрожать от страха. Но теперь Дуань Линтянь, оказывается, владеет секретной техникой, которая ошеломила их, поэтому свет надежды вновь вспыхнул в их сердцах. Они снова поверили в Дуань Линтяня. Секретная техника, но, конечно, нашлись и те, кто поддал сомнению объяснения Дуань Линтяня. Может, дело в совпадении? Императорский дядя, ты веришь ему? Император задал вопрос старику в черных одеяниях. Старик, в свою очередь, покачал головой. Невозможно, чтобы так совпало. Но и мы пока не можем логически объяснить галлюцинации Байхао. Дуань Линтянь слишком странный. Низким голосом произнес хмурый Байхао. Если он действительно займет первое место в соревнованиях, то как упадет репутация императорской семьи? Это не важно. Император словно совершенно не обратил внимания на его возмущение. Независимо от победителя, они оба подчиненные династии Дархан, поэтому оба будут представлять нашу династию на боевых соревнованиях между 10 династиями через год. На зрительской трибуне первого класса клана Фэн. Старший Дуань такой сильный. Фэн Тянь вернулась на свое кресло, но смотрела на парня в восхищении. В ее глазах сверкало девическое влечение. Юная леди, ставки на битву между Дуань Линтянем и Цзышаном уже начались, каковы шансы? Старейшину Куна словно интересовал лишь данный момент. ХМПФ. Члены императорской семьи недооценивают старшего Дуаня. В их битве отношение на победу Цзышана составляет 3-1. Другими словами, если человек поставит на Дуань Линтяня один первородный камень, то если тот победит, тогда человека получит в качестве награды 3 первородных камня. А с другой стороны, если человек сделает ставку на Цзышана в виде 3 первородных камней, то в случае его победы получит лишь 1 камень. Разве это плохо? Если Дуань Линтянь победит, тогда твоя выручка в 27000 первородных камней умножится в несколько раз. Старейшина Кун улыбнулся, а затем поднялся с места. Я хочу тоже поучаствовать в веселье. Старейшина Кун, как вы можете играться с Тянью и Линтянем? Вы так уверены в Линтяне? Покачал головой Фэн Удао. В любом случае, я владею не таким уж большим количеством первородных камней, поэтому я сделаю весьма небольшую ставку. Равнодушно ответил старик. Глава 712. Судьбоносная битва. Фэн Удао кивнул, а затем махнул рукой, бросая старейшине Куну свое пространственное кольцо. Поставь на Линтяня 100000 первородных камней. 100000 первородных камней. Губы старика слегка дернулись. Он потерял дар речи. Кроме того, у него на языке так и крутился один вопрос. Разве ты не сказал, что я просто играюсь? Отец, ты хочешь сделать такую большую ставку? Не боишься, что старший Дуань проиграет? Даже Фэн Тяню поразилась экстравагантности Фэну Дао. «Если он посмеет проиграть, тогда я не выдам за него свою драгоценную дочурку», равнодушно ответил Фэн Дао. «Отец, о чем ты вообще думаешь?» Фэн Тяню сразу покраснела. Опустив голову, она смущенно проворчала. Дуэнь Лин Тянь естественно не знала о разговоре представителей клана Фэн и о ставках на свой последний бой. А если бы узнал, то ощутил куда большее давление. Третье место в боевых соревнованиях династии получает Байхао. Ему достается 20 000 первородных камней низкого сорта, объявил один из стариков, что отвечал за проведение соревнований, а затем бросил Байхао одно из пространственных колец. Как только Байхао ушел, Цзышан появился посреди воздушного пространства арены и встал напротив Дуань Линтяня. «Дуань Линтянь, тебе нужен отдых?» Холодно и равнодушно обратился он к парню, выражая всем своим видом презрение. «Чтобы избежать будущих твоих пререканий, словно я победил тебя, пока ты был ослаблен. Победишь меня?» Равнодушно переспросил Дуань Линтянь. «Цзышан, видимо, ты не изменился, раз очень уверен в своих словах. Я помню, что во время битвы в секте Меча Семи Звезд ты также был самоуверен, но в итоге ты не только проиграл, но и потерпел сокрушительное поражение. ХМПФ, повторить то чудо тебе не удастся во второй раз». Выражение Цзышана испортилось, когда он услышал упоминание того случая, поэтому он просто в ответ холодно фыркнул. «А может быть и да», — продолжил Дуань Линтянь. «Даже если он уже приготовился рискнуть всем и высвободить свой навык души против Цзышана, но когда он вспомнил то клеймо черного пламени на его лбу и резкий скачок силы, не стоило даже и говорить, что он очень волновался. Волновался, что вместе со скачком силы уровень его духовной силы тоже увеличится. Если его духовная сила тоже возрастет, то он не был уверен в своей победе, если, конечно, не произойдет иного чуда. Стоит сказать, что он играл с жизнью в этой схватке. Скоро мы узнаем». Взгляд Цзышана похолодел, а его энергия заструилась из его тела. Внешне он словно превратился в шаг белого пламени, который заключил Цзышана внутри себя. Однако он не стал доставать цитру. «Видимо, ты просто решил применить свою секретную технику», — слегка прищурился Дуань Линтянь. «А ты проницателен. Но, к сожалению, ты точно сегодня потерпишь поражение. Я заставлю тебя познать, что, выступив против меня, ты обрек себя на вечный кошмар». Его слова звучали чрезмерно высокомерно. Его одежды затрепетали, словно он приготовился атаковать в любой момент. В то же время работник клеточной боевой арены появился на трибуне первого класса, принадлежавшей императорской семье династии Дархан. Работник почтительно поклонился императору. «В чем дело?» – нахмурился император. «Ваше высочество, лорд Удао попросил разместить ставку в 100 000 первородных камней на эту битву». Работник глубоко вдохнул, а затем дал свой ответ. 100 000 первородных камней? Ошеломились все, включая императора. «Да», — кивнул работник. «На кого он решил поставить?» — хмурясь спросил старик в черных одеяниях. «Дуань Линтянь», — снова ответил работник. «Видимо, он очень уверен в нем, но, к сожалению, его ждет разочарование», — холодно просмеялся старик. «Императорский дядя, кажется, ты очень уверен в Цзышане. Дуань Линтянь тоже владеет секретной техникой», — произнес император. Он недоумевал, откуда исходит уверенность старика. Даже если он и полагал, что шансы на победу у Цзышана выше, но он не был настолько сильно уверен, как старик. «Просто Цзышан мне сказал, что не боится секретной техники Дуань Линтяня», — ответил старик. «Вот значит как», — понял император, а затем улыбнулся. Другими словами, победа Цзышана в целом неизменна. Видимо, Фэн Удао в скором времени пожалеет. В этот момент все зрители арены обратили свое внимание на Дуань Линтяня и Цзышана. Большинство из них с учащенным дыханием ожидали начала боя. Они знали, что битва между Дуань Линтянем и Цзышаном определит чемпиона боевых соревнований династии. Битва двух молодых гениев, что владеют секретными техниками. Их битва точно будет весьма интересной. Как думаете, у кого больше шансов на победу? Я думаю, что у Цзышана шансов немного больше. В конце концов, когда атаковал Цзышан, его сила была сравнима с экспертом стадии толкования пустоты. А я думаю, что Дуань Линтянь наверняка победит, так как его секретная техника непонятна, да и защититься от нее невозможно. Большинство зрителей думало, что шансы Цзышана на победу выше. В небе над ареной оба противника стояли друг напротив друга. В прошлый раз, когда Дуань Линтянь использовал тысячу иллюзий, то полностью сокрушил Цзышана, вынудив его сбежать. А каков будет итог сегодня? Даже не говоря про аналитиков, даже сам Дуань Лин Тянь не посмел бы определить итог боя. Хм, вдруг он заметил, что на лбу Цзышана появилась черная точка, которая постепенно увеличивалась в размере. Дуань Лин Тянь, я знаю, что ты полагаешься на свою духовную силу, чтобы высвободить навык души иллюзорного пространства. Кроме того, твоя духовная сила достигла второго уровня стадии толкования пустоты. К твоей грусти, как только я высвобожу свою секретную технику, моя духовная сила намного превзойдет твою, поэтому твой навык окажется бесполезным. Внезапно высокомерный голос Цзышана раздался в голове Дуань Лин Тяня, а выражение парня резко помрачнело. Цзышан на самом деле знает, что я способен использовать навык души. Кроме того, он даже знает мой нынешний уровень духовной силы. Как такое возможно? Не упоминая того факта, что Цзышан наверняка не мастер начертаний, но даже если и так, то явно не смог бы определить его уровень духовной силы. А значит, и не должен был понять, что он на самом деле сотворил с Байхао. Вдобавок слова Цзышана говорили о том, что он даже знает особенности его навыка души. В этот момент он почувствовал, как по его спине пробежали мурашки, так как подумал, что все его тайны уже раскрыты Цзышаном. А подобное чувство очень ему не нравилось. «Ты, как ты узнал?» — задал ему вопрос Дуань Лин Тянь низким голосом. «Нет никакого желания рассказывать тебе. Сегодня ты будешь валяться у моих ног», — равнодушно ответил Цзышан. Когда он заканчивал говорить, его голос звучал куда более высокомерно. К тому времени его точка уже достаточно выросла, что смутно приобрела очертания пламени. «Твоей технике требуется некоторое время, не так ли?» — холодно улыбнулся Дуань Лин Тянь, поэтому на скорости молнии устремился к нему, не смея проявлять ни малейших колебаний. Он хотел серьезно ранить и одолеть Цзышана в один удар, чтобы помешать ему полностью призвать клеймо пламени. Только он понесся к нему, как в его глазах уже вспыхнул тусклый свет. Тысяча иллюзий. Необъятная духовная сила Дуань Лин Тяня снова выстроила иллюзорное пространство вокруг Цзышана, пока клеймо пламени не успело полностью проявиться. Когда он увидел, что Цзышана окутало иллюзорное пространство, но не проявляло признаков разрушения, то облегченно вздохнул. Кажется, еще есть время. Взгляд Дуань Лин Тяня похолодел. Ураган. В мгновение ока он оказался рядом с Цзышаном. Он направил на него удар кулаком, вложив в удар первородную энергию. Если тот кулак достигнет цели, то в лучшем случае Цзышан получит серьезные раны, если, конечно, выживет. В этот момент он не заметил, что как только он устремился вперед, черная точка на лбу Цзышана резко преобразилась в клеймо пламени. А когда он оказался уже возле Цзышана и замахнулся кулаком, Цзышан сдвинулся. Вжух! Он исчез на месте, а когда появился снова, то уже парил в 10 метрах от Дуань Лин Тяня. Черт! Выражение Дуань Лин Тяня резко изменилось, потому что он заметил, что как только Цзышан увернулся от удара, иллюзорное пространство сразу разрушилось. А когда он снова посмотрел на Цзышана, то на его лбу уже воплотилось черное клеймо пламени. В этот момент сами глаза Цзышана выглядели слегка тусклыми. Он больше напоминал марионетку, лишившуюся своей души. Цзышаном же не овладел призрак, верно? — нахмурился Дуань Лин Тянь. К тому же он заметил, что дрожащее пространственное кольцо на его пальце задрожало куда более сильно. Видимо, дощечка печати дьявола снова жаждала свободы. Дуань Лин Тянь глубоко вдохнул, но без колебаний направил свою духовную силу на Цзышана, чтобы определить его культивацию. К сожалению, она даже не успела настигнуть его, как вдруг словно столкнулась с резиновой стенкой, а затем резко испарилась. «Почему так?» — Дуань Лин Тянь прищурился, а его выражение лица исказилось. При нынешних обстоятельствах у него не имелось в запасе много времени для раздумий, так как Цзышан уже атаковал. Свист. Цзышан понесся прямо на него на стремительной скорости, из-за чего Дуань Лин Тянь не смог даже вовремя отреагировать. А когда он отреагировал, Цзышан уже находился перед ним. Бам! Махнув рукой, Цзышан грубо замахнулся кулаком, вызывая приглушенные взрывы воздуха. Искусство рассечения мечом. В этот миг он мог лишь махнуть мечом, чтобы остановить удар Цзышана. Бам! Кулак обрушился на меч Дуань Лин Тяня. Сила удара заставила первородную энергию меча развеяться, поэтому меч начал сильно трястись. Но на этом не все. Даже ладонь Дуань Лин Тяня начала кровоточить от направленной на него силы. Глава 713. Без какой-либо возможности ответить. К счастью, когда Цзышан замахнулся кулаком, Дуань Линтянь успел слегка расслабить запястье, иначе от удара его рука уже была бы искалечена. Духовный меч третьего ранга может и мог выдержать мощь удара Цзышина, вот только его рука нет. Даже если он будет обладать выдающейся культивацией, но его тело состояло из крови и плоти, поэтому с точки зрения крепкости не могло сравниться с духовным оружием. Вжух! Как только Дуань Линтянь получил травму от Цзышина, прошло лишь мгновение, поэтому феномен воплощения энергии неба и земли уже начал проявляться. Более 30 силуэтов древних рогатых драконов не успели полностью сконденсироваться, когда Дуань Линтянь уже применил технику передвижения и отступил в сторону. Даже если он и остановился в сторонке и остановил кровь при помощи первородной энергии, он по-прежнему ощущал немоту в руке, из-за чего и не мог сейчас использовать ей силу должным образом. Четвертый уровень стадии толкования пустоты. Невольно задержал дыхание Дуань Линтянь, когда бросил взгляд на Цзышана. Ранее, когда Цзышан напал на Байхао, он уже предположил, что сила Цзышана соответствовала четвертому уровню стадии толкования пустоты или даже выше. А когда он прочувствовал ее на себе, то подтвердил, исходя из количества приложенной первородной энергии, что его противник сейчас обладал силой четвертого уровня стадии толкования пустоты. Не обращая внимания на духовное оружие и концепцию, боевой мастер четвертого уровня стадии толкования пустоты сам по себе обладал силой 60 силуэтов древних рогатых драконов, а подобная сила в два раза превосходила доступную ему сейчас. В своей сердце он ощутил волну беспомощности. Ха-ха-ха-ха. В то же время в глубинах разума Цзышина кто-то разразился чрезвычайно высокомерным смехом, однако во внешнем мире никто его не услышал. Если бы Дуань Линтянь услышал тот смех, то точно определил бы, что он принадлежал Цзышину. Даже если сам Цзышан сейчас не управлял своим телом, но он по-прежнему видел все, что происходит снаружи. Старейшина-призрак, даже если вы не сможете убить его, я надеюсь, что хотя бы серьезно раните. Я хочу наступить ему на голову и безжалостно опозорить, чтобы он навсегда запомнил разницу между нами. Жестоко и решительно обратился Цзышан к душе в своем теле. «Ты приказываешь мне?» – последовал раздраженный старческий голос. «Нет, я лишь прошу вас», – сразу запаниковал Цзышан. Даже если незавершенная душа старика и была не способна занять его тела, но она могла с легкостью начать отдачу, чтобы нанести вред его телу, а подобного он явно не желал. Кроме того, само присутствие данной души в его теле можно посчитать его козырем, а данный козырь использовать очень даже удобно. Как, к примеру, сейчас, с духовной силой девятого уровня стадии посвящения пустоты он попросту не способен противостоять навыку души Дуань Линтяня, но по причине присутствия души старика, он не только избежит катастрофы, но еще и сумеет с ее помощью сокрушить Дуань Линтяня. Даже если сейчас его тело под контролем души, он чувствовал удовлетворение, словно не старейшина-призрак подавил Дуань Линтяня, а непосредственно он сам. Как только его сила выросла до четвертого уровня стадии толкования пустоты, его духовная сила также возросла, поэтому мой навык души не окажет на него воздействия. А раз мой навык бесполезен, то наверняка мне не удастся победить его. Дуань Линтянь смотрел на с виду безжизненного Цзышина, но продолжал размышлять. Прямо сейчас он не догадывался, что не сам Цзышан управляет сейчас своим телом, а крайне ужасающая сущность. Простая незавершенная душа позволила первородной энергии и духовной силе Цзышана вырасти до четвертого уровня стадии толкования пустоты. Тысяча иллюзий. Дуань Линтянь просто не желал смиряться, что его навык души бесполезен, поэтому снова высвободил его. Но только иллюзорное пространство начало формироваться и окутывать Цзышана, как мгновенно и разрушилось. «Секретная техника Дуань Линтяня кажется бесполезна против Цзышана», – удивленно воскликнул один из мастеров начертаний. Даже если он и не знал, что из себя на самом деле представляет секретная техника Дуань Линтяня, но при помощи своей духовной силы он заметил, что когда духовная сила парня достигала Цзышана, то попросту развеивалась. «Секретная техника Дуань Линтяня бесполезна против Цзышана», слова того мастера начертаний сразу получили отклик. Довольно скоро проницательные люди поняли, что происходит. Поэтому довольно скоро многие люди сделали вывод через реакцию мастера начертаний, что секретная техника Дуань Линтяня имеет непосредственное отношение к духовной силе. Никогда не думал, что Дуань Линтянь способен выпускать духовную силу. Видимо, он еще и мастер начертаний. Столь чудовищный гений в боевом дао на самом деле еще и мастер начертаний. Его природный талант просто поражает. Секретная техника Дуаньлин Теня бесполезна, но техника Цзышана нет. Видимо, в их сражении победа безоговорочно достанется Цзышану. По всей арене периодически возникали одни и те же обсуждения, вот только теперь более 90% всех зрителей считали, что Дуаньлин Тянь точно проиграет. Дуаньлин Тянь попал в беду, с легким опасением произнес старейшина Кун. Старший Дуань, тревожно воскликнула Фэн Тяню. Только Фэн Удао спокойно наблюдал за развитием событий, словно они не имели к нему никакого отношения. Также он не проявлял намерений вмешаться и помочь Дуаньлин Тяню. Дуаньлин Тянь, если ты и вправду не сможешь с ним правиться, тогда признай поражение, не стоит упорствовать. Второе место на боевых соревнованиях династии тоже неплохой результат. Многие посылали Дуаньлин Теню одно и то же содержание через голосовые сообщения. «Поздравляю, императорский дядя, твой ученик непобедим», – поздравил император старика в черных одеяниях. «Это удача для династии Дархан». Старик старался изо всех сил изобразить спокойствие, однако его глаза выдавали его. «Ты прав, благодаря силе Цзышана». Он наверняка сможет выделиться к боевых соревнованиях между 10 династиями. Наверняка при помощи своей секретной техники он даже сумеет занять на них первое место. Договорив до конца, император выглядел взволнованным. Первое место в боевых соревнованиях между 10 династиями? Какая честь! Молодой эксперт, что получит славу гения номер один на соревнованиях между 10 династиями, наверняка даже впишет свое имя в историю всех династий. А когда он подумал, что у него ученика появится шанс получить такую славу, то волнение в глазах старика лишь усилилось. Если его ученик в самом деле сможет занять первое место в боевых соревнованиях между 10 династиями, тогда он как его мастер тоже получит внушительную славу среди 10 династий, а также станет известным и среди их старшего поколения. Человек живет лишь единожды, поэтому стоит прожить жизнь величаво и славно. Если же он сможет оставить о себе упоминание, то даже если умрет от старости или же превратится в блуждающую душу, то не станет сожалеть. Старший брат, Цзы Янь выглядела довольной, а свой кулачки она сжимала от волнения. Почему я не владею подобной секретной техникой? Второй принц Байхэ сидел рядом с Цзы Янь и смотрел на Цзышана без всяких эмоций на лице, однако в глубине его глаза так и пылала зависть. Если же среди членов императорской семьи определить самого спокойного, то им без сомнения окажется Байхао. Даже если он и проиграл Дуаньлин Теню и Цзышану, то не испытывал раздражения. Наоборот, в нем пылал боевой дух. Он был человеком, что стал сильным через столкновение с сильными противниками. Путешествуя по различным династиям, он уже выработал равнодушие к победам и поражениям. Иначе он бы не смог владеть такой высокой культивацией в своем возрасте. Вжух! Цзышан вновь превратился в молнию белого цвета, оказавшись возле Дуаньлин Теня через мгновение. Бам! Он нанес очередной удар кулаком, а его первородная энергия напоминала ослепительное и красивое пламя, что устремилось прямиком к Дуаньлин Теню. Дуаньлин Тянь не успевал вовремя уклониться, поэтому снова совершил взмах мечом, направив первородную энергию к ногам. В воздухе загрохотало и засвистели ветра. Бам! В этот раз удар Цзышана напоминал падающую звезду, так как попросту отправил меч парня в полет. Вжух! Рука Дуаньлин Теня вновь закровоточила. Так как сила удара вскрыла старую рану, то его рука сразу покрылась следами крови. Мне и вправду придется признать поражение. В очередной раз в его сердце вспыхнула волна беспомощности. С нынешним Цзышаном он попросту не мог иметь дело, так как при всех своих способностях совершенно не мог ему противостоять. Мощь боевого мастера 4 уровня стадии толкования пустоты слишком страшна. Атака силой в 60 древних рогатых драконов просто сотрясающая. У него не имелось никакой возможности выдержать такую силу. Признай поражение. Когда Цзышан вновь превратился в болт белой молнии, в голове Дуаньлин Теня раздался голос. Он определил, что голос определенно принадлежал Фэн Удао. Дуаньлин Тянь вздохнул про себя, а затем открыл рот в намерении признать поражение. Но в этот момент его пространственное кольцо неистово задрожало, из-за чего он невольно засомневался, что на самом деле происходит с дощечкой печати дьявола. Почему она начинает буянить, когда на лбу Цзышана появляется черная точка? В этот миг дощечка внутри его кольца больше напоминала охотника, которая увидела свою добычу и ни за что не хотела ее отпускать. На самом деле он уже в определенной степени догадывался о причине поведения дощечки. Как только черная точка превращалась в черное клеймо пламени, то и дощечка становилась безудержной, а когда Цзышан вновь на него напал, то она словно бы впилась в стенку пространства внутри кольца, желая вырваться во что бы то ни стало. Она непременно хочет выбраться. Безумная мысль пришла в голову Дуань Линтяня. Любопытно, что бы такого страшного со мной случится, как только я позволю ей выбраться. Однажды он нашел ее в болотах смерти посреди королевства Красного Неба. Он все еще помнил, что тогда встретился с ней глубоко под землей в подземном дворце. В то же время его тело пыталось занять какая-то душа, что оказалось запечатано внутри дощечки печати дьявола. Но, к счастью, его душа оказалась весьма уникальной и не принадлежала этому миру, поэтому ему и удалось избежать катастрофы. Глава 714. Происхождение дощечки печати дьявола. С тех самых пор Дуань Линтянь хранил ее в пространственном кольце, но никогда бы он не подумал, что дощечка печати дьявола вдруг так себя поведет. Особенно когда черная точка появилась на лбу Цзышана. Когда же на его лбу расцветало черное клеймо пламени, то дощечка словно оживала. Бам! Цзышан оказался перед Дуань Линтянем и направил на него кулак, содержащий в себе бурлящую первородную энергию. В то мгновение казалось, что даже воздух высасывался из данной области. В то же время сама ситуация оказывала давление и дискомфорт на Дуань Линтяня. В такое время я могу лишь выпустить дощечку печати дьявола, чтобы использовать ее в качестве последнего средства. Меня не покидает ощущение, что случится нечто невероятное, но кажется, она нацелится не на меня. Пока его мысли вращались вокруг дощечки, он заметил, что кулак Цзышана подобрался крайне близко, поэтому у него больше не было времени на размышления. Теперь у него в голове осталась лишь одна мысль – выпустить дощечку печати дьявола на волю и посмотреть, сможет ли она остановить Цзышана. Честно говоря, в данный момент он волновался. Бам! Как только дощечка появилась, кулак Цзышана сразу же столкнулся с ней, поэтому то и вызвало ошеломительный грохот. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Как только кулак Цзышана обрушился на дощечку, во все стороны полетели порывы могучих ветров, из-за чего даже одежда некоторых ближайших зрителей затрепеталась. Но сама дощечка парила прямо перед Дуань Линтянем и совершенно не двигалась. Как только кулак Цзышана обрушился на дощечку, то не смог заставить ее сдвинуться ни на дюйм. Видимо, я сделал правильную ставку. Обрадовался про себя Дуань Линтянь, первым отреагировав на произошедшее. Вторым же отреагировал Фэн Удао. Когда Фэн Удао увидел, что меч Дуань Линтяня отлетел в сторону от удара Цзышана, а затем тот решил нанести следующий удар по парню, он уже решил вмешаться и остановить Цзышана. Но прямо в тот момент, когда он решил сделать ход, то заметил, что перед мальчишкой в воздухе повисла сломанная дощечка. Она не выглядела как-то особо. От нее явно отсутствовала большая часть, а на ее поверхности наблюдалось много слов, словно на ней было что-то написало. Но последующие события совершенно его изумили. Грубый удар Цзышана обрушился на сломанную дощечку, но не смог ее сдвинуть даже на дюйм. «Что это за дощечка такая?» — вздохнул про себя Фэн Удао. Он подумал, что, прожив полжизни, он встречал множество необычных вещей и странных людей, но такую странность он видел впервые. Каменная дощечка явно не духовное оружие, но с легкостью остановила атаку Цзышана. «Что это? Выглядит как обычная дощечка. Я не вижу в ней ничего особенного. На нее какие-то слова. Вы можете их узнать? Мне они непонятны. С этой дощечкой явно что-то не так, дебил. Если бы с ней было все в порядке, то смогла бы она остановить атаку Цзышана настолько, что даже и на дюйм не сдвинулась. То сломанная дощечка принадлежит Дуань Линтяню, так она его козырь, возможно. Даже если она и выглядит внешне нормальной, но, как говорится, самое ценное у нас под носом. Полагаю, что его дощечка — особое драгоценное сокровище». Тема разговора зрителей крутилась вокруг появившейся сломанной дощечки, что появилась посреди воздуха перед Дуань Линтянем. Помимо Дуань Линтяня и Цзышана, все остальные думали, что подобное просто невероятно. Всех их интересовало, что на самом деле за дощечку такую достал Дуань Линтянь. Печать дьявола. Откуда у него дощечка печати дьявола? Панически забормотал призрачный и старческий голос. Даже если он и не был громким, но его услышали многие боевые мастера стадии толкования пустоты, и все они одновременно уставились на Цзышина, так как тот голос исходил точно с его стороны. Хаэм, Дуэн Лин Тянь также заметил, что хоть глаза Цзышина и выглядели безжизненными, но он словно вернул себе часть рассудка. Но ведь тот голос не принадлежит ему, верно? А пока он задавался вопросом, ситуация перед ним внезапно изменилась и заставила его остолбенеть. Как только кулак Цзышина поразил дощечку печати дьявола, она резко полетела вперед и ударила Цзышина по лицу без всякой жалости. Словно мстила за тот удар. Бам! Раздался громкий шум, а Цзышан отправился в полет. В полете он несколько раз выплюнул крови, а его выражение постоянно изменялось, словно пострадали даже его внутренние органы. Что происходит? Дуэн Лин Тянь поразился, ровно как и остальные. Может хоть кто-нибудь сказать, что творится у них на глазах? Все зрители, включая Дуэн Лин Тяня, не успели отойти от шока, когда дощечка печати дьявола вновь просвистела и снова отправила Цзышина в полет. Бам, бам, бам, бам, бам. Столкнувшись с Цзышином, дощечка вела себя неутомимо, так как постоянно била его и отправляла в полет, а во время каждого удара Цзышан не мог сопротивляться. Смотрите, клеймо черного пламени на его лбу тускнеет, оно собирается исчезнуть. Может ли так случиться, что странная дощечка Дуэн Лин Тяня, слабое место его секретной техники? Как только клеймо пламени исчезнет, его сила заметно упадет, а значит и победителем может стать далеко не он. Та дощечка слишком странная. В любом случае, Цзышан, высвободив свою секретную технику, обладает силой эксперта стадии толкования пустоты. Но перед лицом дощечки даже такая сила незначительна. Да, даже если атаки Цзышана сильны, но при столкновении с дощечкой он совершенно не может с ней справиться. Толпа зрителей постоянно обсуждала дощечку, а тем временем Дуэн Лин Тянь сам уставился на лоб Цзышана. По мере ударов дощечки печати дьявола, клеймо пламени на его лбу постепенно тускнело, а в итоге и полностью исчезло, словно его никогда и не существовало. Как только клеймо пламени исчезло, безжизненные глаза Цзышана вновь вернули былой блеск. Вжух! Как только клеймо пламени полностью испарилось, дощечка печати дьявола словно потеряла свою цель. Она некоторое время парила в воздухе, а после вернулась к Дуэн Лин Тяню. Секретная техника Цзышана исчезла, гадал про себя Дуэн Лин Тянь. Вдалеке Цзышань, которого уже даже и узнать то было сложно, еле смог прибегнуть к собственной первородной энергии, чтобы остановить кровотечение. Однако его дыхание уже было тяжелым. Дуэн Лин Тянь на самом деле завладел дощечкой печати дьявола. Он и вправду мой бич, ненавистным взглядом уставился он на Дуэн Лин Тяня, стиснув зубы. Старейшина-призрак, неужто нет никакого способа справиться с дощечкой печати дьявола? Цзышань учащенно дышал, но обратился к незавершенной душе, что уже скрылось на задворках его разума. Данную незавершенную душу он получил из осколка камня несколько лет назад. Согласно слов владельца души, призрака пламени, тот осколок являлся частью дощечки печати дьявола, в то время как она сам являлся сущностью, которую она подавляла. Призрак пламени ему рассказал, что изначально обладал невероятной силой, но его одолели при помощи дощечки печати дьявола, но пребывая в подобном состоянии от его души осталась лишь незавершенная частичка. Дощечка печати дьявола эффективна сугубо против дьяволов, или другими словами, культиваторов пути дьявола. Пока рядом находится дощечка печати дьявола, я не смогу тебе помогать. Тебе придется положиться на свою силу, чтобы справиться с Дуэн Лин Тянем. Призрачный и старческий голос раздался в голове Цзышина, однако в нем четко слышался страх при упоминании дощечки печати дьявола. Победить, полагаясь на свои силы, губы Цзышина задергались. Он знал свои пределы. Когда он узнал о навыке души Дуэн Лин Тяня и о его особенностях, то уже понял, что без помощи призрака пламени не сможет с ним справиться. Кроме того, продолжил говорить тот голос, ты не должен позволить ему заполучить осколок, который находится у тебя, ни при каких обстоятельствах. Иначе как только его дощечка печати дьявола соединится с твоим осколком, а затем он найдет последний осколок, то в этом мире вновь появится завершенная форма дощечки печати дьявола, а тогда культиваторов пути дьявола вновь постигнет катастрофа. Теперь он испытывал самый настоящий ужас. Если бы он владел завершенной дощечкой, а не обломком, тогда даже если бы я и скрылся внутри твоего разума, она бы без трудностей меня уничтожила. Цзышан невольно задержал дыхание. Завершенная дощечка печати дьявола настолько ужасающа, разумеется. Дощечка печати дьявола – это высшее святое оружие, которое входит в число рейтинга 10 великих святых оружий, ответил старческий голос. Рейтинг 10 великих святых оружия, высшее святое оружие, шокировал Цзышан, даже если он ничего о них и не знал, а также не слышал никаких упоминаний о высших святых оружиях, но лишь подобного титула уже достаточно, чтобы понять их могущество. Как он заполучил дощечку печати дьявола? С ненавистью и завистью спросил Цзышан. Я не знаю. Все, что мне известно, что по неизвестной причине дощечку печати дьявола разделили на 3 части. Среди 3 частей ему в руки попала главная, хоть и сломанная часть. 2 осколка лишь вторичны. Одним из них завладел ты, ответил старческий голос. Глава 715. Номер 1 в соревнованиях династии. Не волнуйтесь, старейшина-призрак. Пока я не умру, в ином случае он не получит осколок дощечки печати дьявола. Искренне пообещал Цзышан. Мысленно кивнул ему старик, а затем добавил. Если возможно, я надеюсь, что ты сможешь забрать его часть дощечки. Даже если он владеет лишь незавершенной частью, но у него самая важная ее часть. Как мне получить ее? Спросил Цзышан. Даже если я и не знаю, по какой причине дощечка печати дьявола признала его, как своего мастера. Но как только ты сможешь убить его, то она лишится своего владельца. Тогда с моей помощью тебе точно удастся заставить ее признать тебя в качестве своего мастера, ответил старческий голос, но уже с большим волнением. Старейшина-призрак, разве вы не говорили, что как только моя сила вырастет до определенной величины, вы передадите мне технику культивации пути дьявола, чтобы я сумел стать выдающимся культиватором пути дьявола? А раз так, то зачем мне вообще нужна дощечка печати дьявола? Вы что, хотите меня в ней запечатать? Непонимающе спросил Цзышан. ХМПФ, думаешь, она способна только запечатывать дьяволов? Последовал холодный старческий тон. Как высшее святое оружие из рейтинга 10 великих святых оружий, помимо подавления и погребения душ культиваторов пути дьявола, дощечка печати дьявола также способна извлекать запечатанную внутри них энергию. Как только она извлекала энергию культиватора, то запечатывала его душу внутри себя. Незавершенная дощечка печати дьявола в руках того мальчишка – это контейнер для сбора и хранения энергии культиваторов пути дьявола, которых она отправила в забвение. Если боевой мастер, что не культивирует технику пути дьявола, заставит ее признать себя в качестве мастера, то когда он в будущем начнет культивировать путь дьявола, тот боевой мастер все равно сумеет получить подпитку от энергии несчетного количества экспертов-дьяволов, что запечатаны внутри нее. Таким образом, его культивация и сила начнет расти безгранично. Но, конечно, с того момента дощечка печати дьяволов полностью потеряет свою способность запечатывать культиваторов пути дьявола, потому что она сама преобразует свою сущность в дьявола, поэтому та способность соответственно пропадет. Договорив до сего момента, он сделал небольшую паузу. Тебе несказанно повезло встретить дощечку печати дьявола до начала культивирования пути дьявола. В конце концов, если боевой мастер с ней столкнется уже после того, как начнет культивировать технику пути дьявола, то не только не сможет заставить дощечку печати дьявола признать его в качестве мастера, но еще познает последствия от встречи с ней вплоть до запечатывания. И только в конце речи от голоса начал исходить ужас, пробирающий до души. Слова призрака пламени очень тщательно запомнил Цзышан. Да, мне очень повезло, но не так-то просто будет заполучить его обломок. Цзышан уставился на Дуаньлин Теня, вот только ощущал одновременно как свирепость, так и страх. Никогда бы он не подумал, что спустя столько лет он не только не сумеет сокрушить его, но и снова потерпит от него поражение. Он был очень недоволен, вот только пока он был беспомощен. Теперь он просто обязан заполучить от него обломок дощечки печати дьявола, так как она чудовищно повлияет на его будущее развитие. ХМПФ, если не хочешь в итоге проиграть и попасть под печать дощечки печати дьявола в будущем после культивации пути дьявола, тогда поднимайся и прими поражение. Последовал голос старейшины-призрака, чем еще больше испортил выражение Цзышана. Я не сказал, что собираюсь сдаваться. Низким тоном ответил ему Цзышан. Отлично. Кроме того, я хочу напомнить тебе, что не могу прямо вмешиваться в битву между вами как раньше. Обломок дощечки печати дьявола подавляет меня, добавил голос. Поэтому тебе придется полагаться сугубо на себя, чтобы завладеть его дощечкой печати дьявола. Но, конечно, я не могу вмешиваться прямо, но могу помочь в увеличении твоей силы. Не для чего иного, нежели чтобы ты убил его и забрал у него дощечку. Спасибо вам, старейшина-призрак. Я точно приложу все силы. Поблагодарил ту сущность Цзышан про себя. Ты должен не просто постараться, а непосредственно убить его. Я могу сказать тебе, что как только ты получишь его обломок и вынудишь его признать твоим мастером до начала культивации пути дьявола, то как только ты приступишь к его культивации и воспользуешь запечатанной энергией культиваторов пути дьявола, твоя культивация так быстро вырастет, что возможно ты даже сумеешь стать главой всей расы дьяволов. Призрак пламени продолжил направлять Цзышана, а факты доказали, что его уговоры оказались эффективны. Глава расы дьяволов, настроение и эмоции Цзышана резко взлетели вверх. Бам! Вдруг он почувствовал, как чудовищная сила устремилась к нему сзади и достигла его шеи, а затем он ощутил головокружение и потерял сознание. Бесполезный! Прокомментировал произошедший голос в глубине разума Цзышана. Дуань Лин Тянь! Дуань Лин Тянь! Дуань Лин Тянь! В этот момент толпа зрителей загомонили, выкрикивая имя Дуань Лин Тяня. На самом деле Дуань Лин Тянь только выстроил иллюзорное пространство и окутал им Цзышана, а пока тот находился в собственном мире, то обошел его со спины и вырубил одним ударом. Без поддержки призрака пламени, Цзышан являлся обычным боевым мастером 9 уровня стадии посвящения пустоты, поэтому естественно не мог противостоять навыку души Дуань Лин Тяня. Вжух! На зрительской трибуне первого класса императорской семьи старик в черных одеяниях вылетел, чтобы поймать Цзышана. Он надарил Дуань Лин Тяня глубоким взглядом, а затем сразу вернулся на трибуну. Старший брат, только старик вернулся на трибуну, как к нему тут же подскочила Цзы Янь с тревогой на лице. Он в порядке, просто без сознания. Покачал головой старик, поддерживая рукой голову парня. Довольно скоро Цзышан дернулся и пришел в себя, а Цзы Янь облегченно вздохнула. «Мастер, простите, я не смог получить первого места». Как только Цзышан проснулся, то осознал, что произошло. Без призрака пламени он владел духовной силой на 9 уровне стадии посвящения пустоты, поэтому и не мог противостоять навыку души Дуань Лин Тяня. Даже если он и испытывал разочарование, но знал, что ничего не мог поделать против него. Дощечка печати дьявола подавляла призрака пламени, поэтому он не мог помочь ему чем-либо, чтобы справиться с навыком души. «Ты не должен винить себя, так как второе место тоже довольно неплохой результат». Старик покачал головой, не намереваясь ругать Цзышана. «Да, старший брат, ты уже поразителен», — добавил Цзы Янь. «Неважно, что я поразительный, что с того, разве я не проиграл Дуань Лин Тяню?» Просмеялся над собой Цзышан, а затем бросил холодный взгляд в сторону Дуань Лин Тяня, что купался в овациях толпы зрителей. «Мальчишка, не так-то просто тебе будет забрать обломок у Дуань Лин Тяня при твоей нынешней силе. Полагаю, лучше тебе будет воспользоваться силой императорской семьи династии Дархан, чтобы забрать его кольцо». Вдруг раздался голос старика в голове Цзышана. «Положить на другого, чтобы убить его?» Глаза Цзышана вспыхнули, когда он его услышал. В его голове возникла одна мысль, поэтому он вздохнул. «Старейшина-призрак, даже если я раскрою ценность обломка дощечки печати дьявола и подцеплю жадность императорской семьи, разве таким образом я не помогу лишь им?» Цзышан явно не желал приносить пользу посторонним. «Пользу получат лишь они», — презрительно отреагировал призрак пламени. «Даже если сейчас они и получат пользу, ну и что с того? Если они не захотят отдавать обломок дощечки, тогда мы вернемся через несколько лет, чтобы уничтожить и забрать дощечку себе. Даже если сейчас Дуань Лин Тянь намного слабее императорской семьи династии Дархан, но не стоит даже упоминать его поразительный потенциал. Если дощечка печати дьявола всегда будет при нем, то это не означает, что даже спустя несколько лет ты сможешь ее отнять. С другой стороны, если она окажется во владении императорской семьи, то я полностью уверен, что с моей помощью через несколько лет у тебя будет достаточная сила, чтобы сокрушить их и забрать обломок», — продолжил старческий голос. «Будет намного лучше, если дощечка печати дьявола будет находиться в руках императорской семьи династии Дархан, нежели в руках Дуань Лин Тяня. Потенциал Дуань Лин Тяня намного выше, нежели у императорской семьи. Старейшина-призрак, вы мудры». Цзышан не был дураком, поэтому сразу понял смысл слов призрака пламени. «Не переживайте, как только соревнование закончится, Я обсужу данное дело с мастером и императором. Я верю, что как только я должным образом подцеплю их интерес, то они точно заинтересуются той дощечкой», — уверенно ответил Цзышан. В воздушном пространстве клеточной боевой арены молодой эксперт из Империи Черного Камня, Дуань Линтянь, занял первое место и получает в награду 50 000 первородных камней низкого сорта, объявил один из стариков. Зрители арены сразу зашумели, особенно члены Империи Черного Камня, что ухмылялись от уха до уха. Свист. Тот же старик бросил пространственное кольцо Дуань Линтяню. Парень вытянул руку и поймал его. Капнув каплю крови, он завершил овладевание кольцом, в котором и вправду оказалось 50 000 первородных камней. Следом он спрятал его. Второе место на соревнованиях занимает молодой гений, получивший рекомендацию от императорской семьи, Цзышан. Его награда составляет 30 000 первородных камней, объявил старик. Вот только Дуань Линтяню не было до того никакого дела. Сейчас все его внимание было приковано к сломанной дощечке, которая все еще парила в воздухе. Если подумать, то эта странная дощечка каким-то образом привязана ко мне. Следом он в мгновение ока оказался на трибуне второго класса, где размещалась Империя Черного Камня. Вжух! А пока он летел по направлению к трибуне, то дощечка печати дьявола возникла прямо рядом с ним, как его тень. Хм, в этот момент он ощутил легкую и незаметную связь между собой и дощечкой, но такая связь оказалась ему знакома. Каждый раз, когда он создавал связь между собой и пространственным кольцом посредством крови, то и появлялась особая связь через кровь. Глава 716. Подсчет прибыли. Может ли так случиться, что она уже признала меня, как мастера? Безумная мысль ворвалась ему в голову. Даже он сам подумал, что подобное невозможно. Вот только когда она приняла его в качестве мастера, причину подобного он так и не смог найти. В этот момент даже если он и вернулся обратно на трибуну второго класса, но все зрители до сих пор смотрели на него и на дощечку печати дьявола рядом с ним. Даже если он уже получил славу молодого эксперта номер один в боевых соревнованиях династии, сам процесс оказался труднопринимаемым, поэтому люди старались его принять. Слишком уже необычно прошла финальная битва. С самого начала секретная техника Дуань Линтяня оказалась бесполезна и оказалась сокрушена секретной техникой Цзышана. А когда все уже подумали, что Дуань Линтянь будет побежден, вновь возникло нечто непредвиденное. Дуань Линтянь достал каменную дощечку, которая внешне напоминала обычную плитку на тротуаре. Вот только именно данная дощечка справилась с Цзышаном. Даже если Цзышан при помощи своей секретной техники и владел невероятной силой, но совершенно не мог сопротивляться ударам дощечки. Впоследствии зрители увидели, как клеймо пламени на его лбу пропало, а значит его секретная техника лишилась своего эффекта. После исчезновения клейма дощечка вернулась к Дуань Линтяню. Поэтому в итоге Цзышан остался стоять на месте, как будто только пришел в себя. Затем Дуань Линтянь просто обошел его сзади, ударил тыльной стороной ладони, словно лезвием, и таким образом попросту вырубил его. А в этот миг боевое соревнование династии завершилось. Что бы ни произошло во время соревнований, итоговый результат вышел за пределы предположений. Изначально все ожидали интересную финальную битву, вот только никто не ожидал, что она пройдет в виде простых ударов кулаками. К тому несколько раз преимущество кардинально менялось. Некоторые даже подумали, что Дуань Линтянь и Цзышан заранее обсудили ход боя и действовали согласно договоренности. Вжух! Когда парень заметил, что все больше и больше людей бросают странные взгляды на дощечку печати дьявола, то приказал силой мысли скрыться в пространственном кольце. Дуань Линтянь, поздравляю! С радостной улыбкой на лице король Юн поздравил Дуань Линтяня с победой. Даже если он и являлся экспертом номер один в Империи Черного Камня и обычно вел себя серьезно, но стоило Дуань Линтяню занять первое место и принести славу его империи, то он напрочь забыл о своем статусе. Ты доказал не словом, а делом. Золото будет сверкать и сиять везде, но похоронить его невозможно, произнес Сули. Дуань Линтянь, видимо, я недооценил тебя, вздохнул Сянын. Кроме Лун Юна, все молодые гении Империи Черного Камня поздравили Дуань Линтяня с победой. Лун Юнь уставился на Дуань Линтяня, постоянно моргая. Никто не знал, о чем он думает. Боевое соревнование династии подошло к концу. 10 юных гениев получили квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями, которые пройдут через год», – величавым голосом объявил один из стариков в небе над ареной. Впоследствии другой старик посмотрел в сторону императора. «А теперь я приглашаю императора». Вжух. Как только старик закончил говорить, император сразу появился в небе рядом с ним. Окинув взглядом зрителей, он медленно заговорил. «Сегодняшнее соревнование преподнесло мне приятный сюрприз. 10 молодых гениев, которые получили квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями, ошеломили меня. В особенности те гении, что заняли высшие места. Не стану сильно разглагольствовать. Через полгода все молодые гении должны собраться в императорском дворце. Я лично направлю нашу делегацию к Северной пустыне, чтобы принять участие в предстоящих соревнованиях». Как только он закончил свою речь, паланкин уже появился над клеточной боевой ареной. Император вошел в паланкин и скрылся от глаз людей. Члены императорской семьи последовали за ним. «Дуань Линтянь, позволь же мне увидеть, как ты сможешь защититься от интереса императорской семьи в сторону дощечки печати дьявола». Перед своим уходом Цзышан еще раз бросил холодный взгляд на Дуань Линтяня. Как только члены императорской семьи ушли, остальные люди последовали их примеру. Сам Дуань Линтянь заметил, что многие люди направились к зрительской трибуне империи Черного Камня, а их цель заключалась непосредственно в молодых гениях империи. «Сули, до скорой встречи!» Предсказывая нечто нехорошее, Дуань Линтянь попрощался с Сули и быстро ушел. Свист. Сули даже не успел отреагировать, когда Дуань Линтянь уже покинул их трибуну. Полетел он в сторону трибуны первого класса, принадлежавшей клану Фэн. На трибуне клана Фэн, патриарх клана Фэн и остальные высшие силы их клана уже отсутствовали. Остались только Фэн Удао, Фэн Тяню и старейшина Кун. «Повезло, что я быстро сбежал». Когда он увидел, что представители империи Черного Камня окружены людьми, то про себя слегка обрадовался. Даже если некоторые из них и заметили, что Дуань Линтянь ушел, но преследовать его они не посмели. На трибуну первого класса далеко не каждому позволялось войти. «Дуань Линтянь, я никак не ожидал, что тебе удастся сбежать», – пошутил старейшина Кун. Дуань Линтянь выглядел немного смущенным, а затем повернулся в сторону девушки со взглядом предвкушения. «Тяню, сколько мы получили?» Фэн Тяню в ответ улыбнулась. «Старший Дуань, тебе лучше взглянуть самому». А затем она протянула ему пространственное кольцо. Дуань Линтянь капнул на него кровь, а затем заглянул внутрь. Вот только увидел он внутри целую гору первородных камней низкого сорта.